«Понятно. С этим, я думаю, проблем не возникнет. Вы сказали «Аомаме»?» «Да, иероглифы «Синий горошек» — довольно редкая фамилия». Усикава написал ручкой на странице блокнота «Масами Аомаме» и передал записку заместителю директора. Та взяла ее, изучила за несколько секунд и спрятала в папку на столе. «Вы не могли бы подождать меня здесь? Схожу в архивный отдел и попрошу, чтобы для вас скопировали доступную информацию». «Спасибо за ваши бесценные силы и время», — сказал Усикава, прижимая руку к сердцу. Грациозно поведя подолом юбки клёш, замдиректора развернулась и вышла из комнаты. Усикава плюхнулся обратно в кресло, достал из портфеля книгу в мягкой обложке и погрузился в чтение. Через 15 минут замдиректора вернулась, прижимая к груди коричневый конверт. «Господин Кавана был очень способным ребенком», — сказала она. «Лидировал и в учебе, и в спорте. Но особенно впечатляют его успехи в математике. Уже в начальных классах решал задачи для старшеклассников, побеждал на олимпиадах. О нем даже в газетах писали, как о чудо-ребенке». «Какой молодец!» — похвалил Усикава. «Даже удивительно. В детстве слыл вундеркиндом в математике, а вырос и стал литератором». «Щедрый талант, как богатый подземный источник, выходит на поверхность в самых разных местах. Теперь господин Кавана преподает математику, а параллельно пишет романы». «Что вы говорите?» — брови замдиректора изящно выгнулись. «В отличие от него, о Масами Аомаме информации немного. В 5 классе она перевелась в другую школу. Ее взяли к себе родственники, жившие в Токио, в округе Адати. Там она и продолжила обучение. А Стенго Кавана училась только в 3 и 4 классах». «Я так и знал», — подумал Усикава. «Эту парочку и правда что-то связывает». «Их классным руководителем тогда была госпожа Ота, Сюнка Ота. Теперь она работает в муниципальной школе в Нарасино». «Нарасино — небольшой город-спутник к западу от Токио, в префектуре Тиба». «И если туда позвонить, ее можно найти?» «Я уже позвонила», — улыбнулась замдиректора. «Она с радостью с вами поговорит». «Даже не знаю, как вас благодарить», — искренне сказал Усикава. «Приятно, когда женщина не только красавица, но и в работе профессионал». Замдиректора достала свою визитку, написала на обороте фамилию учительницы, номер школы на станции Цуданума и протянула карточку Усикаве. «Цуданума — железнодорожная станция в Нарасино по соседству с городом Итикава». Тот принял белый прямоугольник обеими руками и спрятал в недрах бумажника точно великую драгоценность. «Насколько я слышал, госпожа Аомаме росла в религиозной среде», — сказал Усикава. «Для нас это весьма любопытный нюанс». Замдиректора нахмурилась, и от уголков ее глаз разбежались едва заметные морщинки. Только отлично дисциплинированная женщина средних лет может позволить себе такие неуловимо двусмысленные морщинки. «Прошу меня извинить», — сказала она, «но по этой позиции разглашать информацию мы не вправе». «Потому что это вопрос личной жизни», — уточнил Усикава. «Именно. Это вопрос личной веры». «А госпожа Ота могла бы на него ответить?» Заместитель директора чуть склонила голову влево и многозначительно улыбнулась. «А это уже ее личное дело». Поднявшись, Усикава поблагодарил замдиректора, и она вручила ему конверт с документами. «Здесь копии из документов открытого доступа. В основном материалы о господине Каване, но есть немного и о госпоже Аомаме. Буду рада, если вам пригодится». «Вы мне очень помогли. Спасибо за поддержку и понимание». «Если вопрос финансовой поддержки решится положительно, пожалуйста, сообщайте. Для нашей школы это большая честь». «Уверен, все будет решено в лучшем виде», — ответил Усикава. «Я сам не раз встречался с господином Каваной, и ни в его таланте, ни в его перспективности даже не сомневаюсь». На станции Итикава он зашел в кафе и за обедом просмотрел содержимое конверта. Сведения об успеваемости Тенго и Аомаме, в том числе о похвальных грамотах Тенго за успехи в учебе и спорте. Мальчик и правда был отличным учеником. И уж ему-то наверняка школа никогда не казалась кошмарным сном. В конверте также обнаружилась копия газетной статьи о его победе на математическом конкурсе. Со старой газеты на Усикаву смотрел совсем юный Тенго. Пообедав, Усикава позвонил из автомата в школу на Цудануме и договорился с учительницей Тенго о встрече в 4 часа. «Лишь тогда мы сможем побеседовать спокойно», — сказала она. «Конечно, работа есть работа, но две школы за один день — это слишком», — мысленно вздохнул Усикава. От мысли о поездке в очередную школу на сердце тяжелело. И тем не менее визит в первую уже принес свои плоды. Стало ясно, что Тенго и Ао Маме целых 2 года учились вместе. А это чрезвычайно важная информация. Они были знакомы. Тенго помог Эрико Фукаде облечь воздушный кокон в форму романа и сделать книгу бестселлером. Ао Маме же каким-то образом убила Томоцу Фукаду, отца Фукаэри, в номере отеля «Окура». Очевидно, оба действовали с одной общей целью — нанести удар по секте «Авангард». И, скорее всего, сговорились заранее. Вывод напрашивался сам собой.